11. К этому он добавил и перечень более давних ее прегрешений, а именно, что она надеялась стать соправительницей, привести преторианские когорты присяги на верность повелениям женщины и подвергнуть тому же позору сенат и народ. А после того, как эти надежды были развеяны, охваченная враждебностью к воинам, сенату и простому народу, возражала против денежного подарка воинам и раздачи конгиария бедноте, и стала строить козни именитым мужам. Скольких трудов стоило ему добиться того, чтобы она не врывалась в курию, чтобы не отвечала от лица государства чужеземным народам. Косвенно высказав порицание временам Клавдия, вину за все творившиеся в его правлении безобразия, он также переложил на мать, утверждая, что ее смерть послужит ко благу народа. Больше того, он рассказывал и о злосчастном происшествии на корабле. Но нашелся ли хоть кто-нибудь столь тупоумный, чтобы поверить, что оно было случайным, или что потерпевшей кораблекрушение женщиной был послан с оружием одиночный убийца, чтобы пробиться сквозь когорты и императорский флот? Вот почему неприязненные толки возбуждал уже не Нерон, ведь для его бесчеловечности не хватало слов осуждения, а составивший это послание и вложивший в него признание подобного рода Сенека.